Глава 49. Самкиэль. Руины Раширима. Лунный свет залил пол комнаты. Я построил ее неделю назад, когда мы с Дианной вернулись на Раширим. Мы остановились у меня дома, но от прежних руин не осталось и следа. Я полностью переделал это место. Дыры в стенах, оставленные бесконтрольными вспышками моей силы, исчезли, а дикие растения больше не проникали в каждую доступную щель. Я спроектировал интерьер по образцу тех мест, которые ей нравились. Диана останется здесь, пока я не придумаю, что с ней делать, и я хочу, чтобы ей было комфортно. Совет потребует казнить ее за все, что она сделала. Их не волнуют ни горе, ни боль, но я никогда и никому ее не отдам, не говоря уже о них. Встреча с членами руки прошла хорошо. Все, что рассказала Неверра, останется в моем дневнике. Интуиция подсказывала, что за всем этим кроется что-то еще, что-то, о чем я не знал. Доверять кому-то помимо членов руки я тоже не мог. У меня болело сердце при мысли о том, через что прошла Неверра. Но хуже всего было то, что я чувствовал в этом свою вину. Я доверился Вандеркаем и послал Дрейка прямо к ней, к ним. Это стоило Дианне всего, а Логану лишь чудом удалось избежать ее участи. «Ты меня поймал». Ее слова шепотом прозвучали у меня в голове. Она вернулась ко мне, и я ее поймал. Еще в особняке Итан предупредил меня, чтобы я не заставлял ее падать, если у меня нет намерения ее поймать. И, наблюдая за спящей Дианой, я осознал, что ловить ее и обеспечивать ее безопасность было моим единственным стремлением. От тебя исходят волны вины, незаметные взгляду смертных, сказал Ракарем, стоявший за моей спиной. Тебе повезло, что я до сих пор тебя не уничтожил, огрызнулся я. Уверяю, у меня самые лучшие намерения в отношении тебя, Дианы и всех королевств. Я делаю для вас все, что могу. Насколько мне разрешено вмешиваться? Я сидел на краю огромной кровати и смотрел, как Диана спит. Ее руки были скрещены на груди, которая размеренно поднималась и опускалась. Ее одежда больше не была грязной и изорванной. Я исцелил ее, как только смог, но за эту неделю она так и не проснулась. Раккарем, вновь принявший смертный облик, посмотрел на нее сверху вниз, сцепив руки за спиной. Что с ней происходит? Слова сорвались с моих губ против моей воли. Я уже знал, в чем дело, и не до конца понимал, почему мне было нужно услышать это и от него. Диана перевернулась на бок, прядь волос упала ей на щеку. Я тут же потянулся, чтобы заправить локон ей за ухо, нежно коснувшись ее теплой бархатной кожи. Она была дорога мне больше, чем я мог бы признаться. Не только себе, но и ей. Я знал, что не должен этого говорить, потому что это принесет больше вреда, чем пользы. Но мои чувства были сильнее контроля. Я гладил ее висок так же, как она гладила меня в те долгие и жуткие ночи. Я знал, что она Игморутен. Существо, созданное во имя абсолютного разрушения. Мой заклятый враг. Теперь весь мир это знал. Но в этот момент она была всего лишь невинной девушкой, которую Каден пытался превратить в чудовище. Она злоупотребила своими способностями. Проще говоря, она выгорела. Моя рука зависла в дюйме от ее лба. Свет танцевал на моей ладони, но никакого черного дыма не было. ни один огонек не вспыхнул мне в ответ. За последнюю неделю я проделывал это много раз, и результат всегда был одинаковым. «Как думаешь, надолго ли?» Я опустил руку. «Это случалось раньше?» «Я о таком не слышал, мой господин. Такие силы, как твоя и ее, встречаются нечасто. Мы не знаем, как и почему они работают. Это зависит от нее. Она истратила огромное количество силы для того, чтобы открыть портал из Еджидина. Даже для ее тысячелетнего возраста это требует подготовки. С тех пор, как умерла ее сестра, она похоронила себя в горе и гневе. На восстановление могут уйти дни, месяцы или годы. Возможно, она уже никогда не станет прежней». Вздохнув, я устремил взгляд на ее спящую фигуру. Я залечил ее раны, думая, что она скоро очнется, но прошло уже несколько дней. Это не физический, а эмоциональный недуг, и я боюсь, что силы у Нира не могут его излечить. Я изучал ее лицо. Она нахмурилась, и я понял, что ей снится что-то плохое. Я считаю, что ей лучше остаться здесь, по крайней мере, до тех пор, пока ей не станет лучше и пока совет не вынесет окончательное решение. Здесь она будет в безопасности. Об этом месте знают только члены руки, а они скорее перережут себе глотки, чем тебя предадут. Все еще остаешься божественным советником, Роккарем? Даже спустя столько времени? Да, похоже, что так. Признаюсь, странно видеть тебя настолько влюбленным в живое существо. Чтобы укротить неукротимого, потребовалась пламенная искусительница. Укротить? Вот что Диана со мной сделала. Это казалось таким ничтожным словом для того, что я чувствовал. Она меня не укротила. Она исцелила меня, сама того не зная. Ты можешь вернуться в совет, Роккарем. Передай остальным, что я приду, когда она очнется. Ты собираешься рассказать ей о своих снах? Нет, и остальным это знать тоже не нужно. Даже если это предзнаменование твоей кончины? Даже если так. Он замолчал. Я знал, что он смотрит в будущее, чтобы увидеть, к какому результату приведут мои решения. Она придет в ярость, когда узнает. Кошмары преследовали меня изо дня в день. Энергия вырывалась из моего тела. Луч света устремлялся в небо, и бесчисленная армия выходила из горящих врат. Нестерпимый холод пробирал меня до костей. Роккарем, не твое дело беспокоиться о том, что она почувствует. Возвращайся в зал совета. Это приказ, король-бог? Я холодно посмотрел на него. Разве это звучит иначе? Очень хорошо. Он кивнул, бросив последний взгляд на Диану, прежде чем исчезнуть в клубящемся звездном тумане. Моя ревность была просто нелепа. Логан сказал, что я недостаточно ясно выразил свои чувства, когда мы были вместе. И я намеревался исправить это как можно скорее. Я знал, что во время своего отсутствия она проводила время со смертными. Я ее не осуждал. Но думать об этом было больно. Что-то внутри меня разбилось, когда я узнал, что после того, что произошло между нами, она делилась своим телом с другими. Это было непривычное чувство. Смертные не должны были меня беспокоить. Я знал, что в сексе я гораздо опытнее любого из них. Раньше я никогда в себе не сомневался. Но с ней С самой первой минуты нашего знакомства я чувствовал себя нервным и беспокойным. Ее слова часто вызывали у меня странное трепещущее ощущение. Я такого никогда не испытывал. Она сделала со мной то, чего не делал никто другой. Намерения Роккарема казались чистыми, но, похоже, по отношению к ней я оставался эгоистичным ублюдком. Даже в особняке вампиров я хотел, чтобы она полностью принадлежала мне. Ее смех, ее улыбка, все ее внимание. Это было настоящее собственничество. Я хотел, чтобы она была со мной, не с ним, не со смертными, со мной. Воздух после ухода Роккарема успокоился, и я наклонился вперед, прижимаясь лбом к ее лбу. «Пожалуйста, проснись. Мне плевать, что ты ненавидишь меня, оскорбляешь или злишься. Ты можешь желать мне смерти, но мне нужно, чтобы ты проснулась. Ты нужна мне здесь, со мной».